Странно, что давно умершие великие поэты мешают нашему брату творить. Мы живем среди их произведений, как в зеркальных комнатах. Я еще не успел и строки написать о Фионе, а уже сравниваю ее со смуглой леди Сонет. Постепенно им овладела печаль, и тогда он ощутил пустоту своей прежней жизни. Все было в ней скверным, и таежные скитания, и дешевые кабаки. Он снова захотел, но уже не смог представить лицо Фионы, зато совершенно отчетливо услышал ее голос. «Живет одна правда, все остальное тлен. Если я полюблю, то взаправду, разлюблю, тоже взаправду». Андрей весь съежился. «Когда я умру, со мной умрут и мое солнце, моя земля, моя Фиона, а душа окажется без чувств, привязанностей, с одним только страхом перед неведомым». Размышления его стали неясными, неуловимыми, зато он стал слышать чутьче, зорче видеть. Сквозь тьму он различал, как на родной вятке кипят ливни, в сизых омутах мелькают хищномордые щуки, с треском вырываются из трав тетеревинные выводки. Видел свой молоденький дубок, похожий на зеленое звучное кружево. Открыл глаза, зеленое кружево передвигалось по темноте, такое прекрасное, что он сел на кровать. Что придает жизни свежие сильные краски? Борьба? Любовь? «Поэзия?» — спросил он темноту. «А может быть, идеи?» «Ну, идеи едва ли. Страсти, по-моему, все-таки сильнее идей». Мысль о собственном исчезновении больше не печалила его. Он установил, что Фиона принесла ему счастье, и все сразу приобрело красоту. Он опять ощутил себя мыслящей точкой в центре безмолвного черного круга. Тогда, охваченный порывом, он стал сочинять стихи для собственного наслаждения. Любовь, переполнявшая его сердце, требовала поэтического излучения, и он, раскачиваясь из стороны в сторону, бормотал, похожий на шамана и на сумасшедшего сразу, пока бормотание не получило размер ритм, рифмы. Он записал лихорадочные строки на клочке бумаги. «Когда ты с милой ждешь свидания, весь мир, ликуя и трубя, через любые расстояния бросает к радости тебя. Ты ожидаешь, словно чудо, ее живых блестящих глаз. Она придет, но вот откуда, какой появится сейчас? И все значительно при встрече, улыбка, слово, быстрый взгляд, ее опущенные плечи, ее продуманный наряд. В твоей душе растет желание, ты все нетерпеливее ждешь. Люблю такого ожидания я лихорадочную дрожь». Данауров перечитал написанное, стихи показались сумбурными, в них едва угадывалась мысль. «Интересно, что сказала бы Фиона? Если бы ты была со мной, Фиона!» От этой мысли его обдало жаром, и стома судорогой свела тело. Он видел сон. Фиона стоит у стола и читает его стихи. Он попытался обнять ее, но она ускользнула из объятий и продолжала читать, вскидывая голову, притопывая ножкой. Он проснулся. Фиона на самом деле стояла у стола и читала его стихи. Он спросил: «Как ты попала сюда?» Фиона повернулась к нему. Лицо ее выражало радость. Это выражение было главной приметой Фионы, словно заботы никогда не омрачали ее существование. «Почему ты не сравниваешь мой приход с появлением солнца?» — спросила она, смеясь. «Ты не закрыл входной двери, и вот я перед тобой». Из-под меховой шапочки На ее шею падали русые локоны.